Не знаю, но ты же и сам можешь оборвать единение или заглушить его, так что в этом вопросе я полагаюсь на тебя. Хорошо, я покивал и наконец завел машину, после чего нажал на педаль газа, включив первую передачу, и мы наконец тронулись по направлению к стоянке клана. Киви, Люси, пока тихо, мы по сетям города лазим, пытаемся ее найти, но это сложнее, чем могло бы показаться со стороны. Даже учитывая, что мы уже вычислили, откуда она тебе звонила, проследить весь ее маршрут, учитывая, что некоторые его участки пролегали там, где камер нет. Джуди, твоя бывшая могла настолько все продумать, ну, она не дура, так что в целом да. Ты не уверена? Просто голос звучит крайне неуверенно. Она бывает излишне самоуверена. Ты знаешь об этом, так как в курсе, как она провела подготовку к штурму того отеля. Ну, справедливости ради, там планировался далеко не штурм, но да, ты права, подготовка у Паркер была отвратительная. Она слишком положилась на Дишона и подобранную им команду. Именно. Машина плавно ехала по автостраде, а после съехала с нее и через 10 минут после этого оказалась на въезде в лагерь Альдекальда. Да, Джуди, что случилось? Я тут подумала, а почему я еду от места пикника до дома в багажнике? Потому что сама туда забралась, но ведь ты могла отказаться, но просто безропотно залезла внутрь. Так что я решил просто воспользоваться моментом и представить, что я похитил тебя из отчего дома. Ну знаешь, как в не очень далеком прошлом у некоторых народов была традиция похищать невест из дома. Ну, Джуди очень сильно смутилась от подобного сравнения, но в то же время ей было приятно то, что я так спокойно сказал о том, что признаю ее своей невестой. Панам и Бикка быстро вернулись в машину, принеся мне также ремень с ножнами для метательных ножей, естественно скрытого ношения, как и кобура, закрепляемая под куртку. К сожалению, одевать свой костюм сейчас не вариант, слишком будет подозрительно, а скрыть его наличие будет нереально, так что придется обходиться минимальным набором скрытого ношения. Я закрепил все это на себе и, наконец, развернув машину, отправился в город. Но ездить бесцельно по городу я не стал. Вместо этого, оказавшись на краю города, я сбросил сообщение Паркер. Джуди у меня и без сознания. Что дальше? Мне тут же пришел ответ с точкой встречи и временем, которыми я поделился с девушками, и Панам тут же опередила лучшее место для того, чтобы прикрывать нас с помощью ее винтовки. Благо, она имеет очень хорошую оптику, да и сама Панам стреляет более чем достойно. 20 минут и я подъехал к точке, в которой должен был высадить остальных девушек. Давайте, работайте, я постою еще минут 5-10 и поеду к точке встречи. Угу. Девушки развернулись и пошли на точку. Если быть точнее, то они пошли в одну из мегабашен, где были технические тоннели, о которых мы знали из-за нашей профессии. Конечно, мы не знали о тоннелях конкретно этой мегабашни, но знали, что они есть, а по дороге к зданию Киви и Люси, а также сама Джуди, уже нашли планы здания, так что они знали, куда именно надо было лезть, для того, чтобы занять выгодную позицию. Так, красавицы, с этого момента все переговоры вновь только по позывным. Эх, да ладно, вишенка, это же весело, по крайней мере хорошо разделяет те моменты, когда мы просто общаемся, а когда находимся на работе. Да понимаю я, но книжница, тебя разве это не достало? Все уже знают наши личности, кому это, конечно, интересно, а мы все по позывным общаемся. А я не против, мне мой позывной нравится. Ну еще бы, наставница, тебе не нравился твой позывной? Впрочем, я тоже не против своего. Книжница, у нас вообще нету тех, кто будет против своих позывных. Умница, я подал голос, так как последнюю фразу произносила она, а в эмоциях у нее творился сумбур. Ты в порядке? Да, волнуюсь немного. Не волнуйся, я пожал плечами. Все будет хорошо, я тебе верю, тихоня, но все рано волнуюсь. И кстати, умница, да, для тебя устанавливается режим радиомолчания. Ты же у нас без сознания находишься, так что с этого момента можешь только слушать. Изображение Джуди кивнуло и тут же исчезло. Впрочем, я знал, что она все еще с нами, просто полностью скрыла свое присутствие в этой беседе. Народ, да, вишенка, вижу встречающих. И, это группа Мэйна, блять, Бикка не стала сдерживаться. Угу, нас поймали, так как я хоть и не люблю Пилара, но убивать его мне бы не хотелось. Да и нам не хотелось бы Дыря или Мэйна обнулять. Посмотрим, надеюсь, этого делать и не придется. В крайнем случае вишенка отстрелит им пару конечностей, а мы окажем первую помощь, чтобы не померли. Годится. Это было общее решение, после принятия которого я все же нажал на педаль газа и машина тронулась с места. Я на бусте там глав больше. https://amtkornivaniwanych. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Глава 92. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Машина тихо остановилась. Еще подъезжая к месту встречи, я заметил Паркер, которая с наглой улыбкой стояла рядом с Мэйном и Дря. Вот только сами названные подобной уверенности не испытывали. Также рядом с ними стояла фигура невысокой женщины с мешком на голове. Видимо, она изображала из себя бабушку Джуди. Вот и ты. Итак, я хочу увидеть ее. Я пожал плечами и обошел машину и открыл багажник. Мэйн был напряжен, так же как и Дря. Они внимательно следили за каждым моим движением. Итак, вот просто из интереса, неужели ты думаешь, что подобное заставит Джуди меня ненавидеть? Она же узнает, почему именно я с ней так поступил. О, это уже мои проблемы, да и не собираюсь я ее приводить в сознание прямо сейчас. Сначала отвезу ее к одному подпольному реперу, а после этого она уже ничего не сможет сделать и будет со мной. Я покивал головой. Подпольный репер, значит, на ум приходит только установка чипа контролера. Этот чип был разработан каким-то сумасшедшим корпоратом и базировался на кукольном чипе. Только если кукольный чип был, так сказать, универсальным устройством подстройки, то чип-контролер содержит в себе единственную программу, и отключить его без специального кода очень сложно. Нет, хороший раннер сможет это сделать, но только если подключиться снаружи, а вот изнутри. Значит, не получив ее любви, решила получить ее тело? Да. Она склонилась над Джуди и провела рукой по ее щеке. Как Джуди умудрилась сдержаться, я не знаю. И если ты думаешь, что сможешь найти меня после этого и убить, то ты не прав. Чип, который я заказала, он будет завязан на мою жизнь, если я умру. Ясно, а эти будут ждать, пока ты не уедешь достаточно далеко, чтобы после передать мне ее бабушку? Именно. Ясно. Я покивал головой. Значит, никаких умных планов, только работа на понтах и удача. Я покачал головой. Что ты, ха-ха-ха-ха. Поднявшая было на меня взгляд, Паркер захрипела и опустила взгляд на Джуди, которая сжимала рукой рукоять ножа, который воткнула ей прямо в живот. Тебе следовало озаботиться глушением связи, потому как Дэвид поговорил со мной еще во время твоего звонка, и я, позвонив своей бабушке, узнала, что она в порядке. Ты меня ножом пырнула. В голосе Паркер слышалось недоверие. В этот момент послышалось сразу два выстрела подряд, и если результатов первого я не увидел, то вот второй выбил осколок асфальта прямо перед ногами Мэйна. Бросив на него серьезный взгляд, я покачал головой. А ты ждала от меня чего-то другого? Ты покусилась на мою бабушку, пусть и чисто гипотетически. Я же, ради нас, я уже много раз тебе говорила, нет больше никаких нас. Ты уничтожила эти самые нас собственными руками, и сейчас пожинаешь плоды своих действий и самоуверенности. Я, не надейся на своих наемников, у нас очень хороший снайпер, и он вычислил слежку твоего снайпера, а также держит на прицеле тех соло, которых ты притащила с собой. Я оборвал разговор Джуди и Паркер, после чего достал метательный ножик и задумчиво осмотрел его. Вот скажи, чего ты к нам привязалась? Ты же не любишь Джуди. Это видно по твоему к ней отношению. Так зачем? Ха, она должна быть моей. Я покачал головой и провел кончиком ножа по щеке Паркер, но ей на это было плевать. Она была полностью сосредоточена на руке Джуди, которую вместе с ножом, который та держала, удерживала в ране, стараясь не сдвигать его с места. Вот в чем разница между вами. Ты хочешь мной обладать, а Дэвид, он захотел не только обладать мной, но и предложил мне часть себя. Ту часть, которой буду обладать я. Ты хочешь ей еще что-то сказать? Я посмотрел на Джуди, и она покачала головой, и тогда я резко вогнал нож в сердце Паркер, точно в бочину, между ребер, а затем резко провернул его. ГХ. Она с шоком подняла на меня взгляд, в котором читалось недоверие. А ты думала, что все закончится иначе, и я отдам тебе мою Джуди? Резко вырвал нож из ее тела, так же как и Джуди, в глазах которой я не видел ничего, а в эмоциях была лишь легкая грусть. Грусть от того, что Паркер умирает. Грусть от того, что все могло сложиться иначе, если бы Паркер не пошла против нас. Прощай, Паркер. Я покачал головой и сделал шаг в сторону, и если раньше я ее слегка поддерживал, то теперь она просто рухнула на колени, а после завалилась на бок. Больше в нашей жизни ты не появишься. И что нам теперь делать? Мэйн хмуро сверлил меня своим взглядом. Ну, для начала не мешало бы освободить девушку, которая ни в чем не виновата. Я пожал плечами. А после что хотите, то и делайте. А мы поехали домой. Ясно. Пилар хотя бы жив? ХМ, он выступал в роли снайпера прикрытия. Я сосредоточился на связи с девушками. Вишенка, как там снайпер? Пилар-то нормально, даже винтовка цела. Я только сигарету ему отстрелил, и он прекрасно понял мой намек. Ну, точнее, он попытался меня найти, но его уже взломали наши наставница и Снежинка, так что с оптикой были проблемы. Ясно. Я вновь обратил свое внимание на Мэйна. Жив, только оптику ему слегка взломали. Я внимательно окинул Мэйна взглядом. А ты все же решил вернуться к полевой деятельности? Я слышал, что ты вроде как пробовался в роли фиксера на территории Падры. Ага, не мое это фиксером быть. Мне бы пушку в руки и адреналин по венам. А ты чего, следишь за мной? Я пожал плечами. Я нет. А вот Бикка присматривает за своим непутевым братцем. Так что о том, что ты некоторое время пытался следовать моему совету и пробовал себя в профессии фиксера, мне известно от нее. Ясно. Мэйн, не делая резких движений, снял мешок с головы девушки. Чего, уже все? Да. И, где мои деньги? Полагаю, там же, где и мои, у мертвой нанимательницы. Чего? Девушка удивленно перевела взгляд с Мэйна на меня. Ты убил мои деньги, и что если так, тогда мне заплатишь ТМ. Мэйн зажал рот девушки своей лапищей. Люда, не наглей, парень Соло высокого ранга и деньги он считать умеет, так что если будешь лезть к нему, он тебя просто обнулит. Мэйн отпустил рот наглой девки, я же просто повернулся в сторону Джуди, которая уже вылезла из багажника и сейчас стояла позади меня. Уезжаем? Да. Эй, я не шутила. Вы убили мои деньги и должны. Я резко развернулся, и метательный нож пролетел точно мимо личика девушки, обрезав немного ее волосы и вонзившись в стену позади нее. Благо Мэйн после того, как отпустил ее, перестав закрывать рот, сделал пару шагов в сторону и оказался чуть в стороне, как и Дря. Так что подобный бросок ничем не угрожал обоим Соло. А вот девушка замерла и медленно опустила взгляд вниз, смотря на волосы, которые упали на асфальт. А затем она столь же медленно обернулась и заметила нож, который наполовину вошел в стену дома. Итак, я спокойно ее обошел и, взявшись за нож, выдернул его из стены, не показав при этом никакого напряжения. Нет-нет, не стоит беспокойства, я не претендую на ваши деньги. Вот и хорошо. Я пару раз кивнул, после чего мы с Джуди загрузились в машину и быстро поехали в сторону мегабашни, где мы подобрали остальных девушек. При этом Панам сразу же изгнала меня из-за руля машины. Ну, одну проблему решили. Уже давно не одну. Я покачал головой на слова Киви. Первой действительно решенной проблемой был Фарадей. А Паркер? Так, легкая трещинка на дороге, она даже на легкую выбоину не тянет. Так что едем домой и отдыхаем, а там продолжим работать. Кстати, а вы видели эту девушку? Киви была очень ехидна, когда вспомнила о девушке, которую, по всей видимости, наняли играть роль бабушки Джуди. Мы видели ее наглость. Люси прокомментировала то, что она видела, а вот от Джуди я чувствовал легкое восхищение храбростью той девушки и одобрение пониманием ситуации, когда она не стала капать дальше. Я, кстати, успела нарыть на нее сведения. И, мне тоже было интересно, что же Киви успела найти на эту девушку. Она из Соло, специализирующихся на статусном сопровождении, когда надо привлечь внимание к конкретным действиям, отвлекая его от реальной охраны. Опасная, но хорошо оплачиваемая профессия. То есть нанять ее недешево. Ну, она не то чтобы из топа подобных Соло, но и не дно. Так что да, стоят ее услуги достаточно баксов. Я покивал. Думаете, у Паркер были средства на то, чтобы нанять ее? Сейчас как раз изучаю. Я бросил удивленный взгляд на Джуди. Что? Пока ты там общался с Мэйном, я вставила в ее тело щепку, так что часть информации еще можно вытащить. Ясно, значит, скоро мы узнаем, что она планировала. Так она вроде и так рассказала. Джуди пожала плечами. Да, но она могла рассказать не все. Могла. Джуди покивала. Но я сомневаюсь, что она врала. То, что она рассказывала, как раз в ее стиле. И полагаю, если бы ты ей поверил и решил обменять меня. Джуди, ну глупости не говори. Я покачал головой. Даже если бы она проявила чудеса сообразительности и подобрала момент так, чтобы рядом со мной никого из вас не оказалось, также наняла раннера экстра класса, который взломал бы связь между нами и подделал бы беседу с вашей стороны. Все, чего она добилась бы, так это того, что я прибыл на точку с активированным на 100% Санди. Мда. Джуди подергала мочку уха. Ладно, Пороюсь еще немного в том, что у нее там сохранено, пока Хром из-за смерти носителя полностью не отключился. Люси. Да, девушка слегка удивленно посмотрела на меня. Начинай-ка присматривать шаттл, который может нас на Луну свозить. Деньги от взломанных обучающих щепок, хоть мы и не сильно наглели с ценой и процентами, поступают, сами мы работаем качественно. Я задумчиво посмотрел в боковое окно машины. Думаю, через месяц мы сможем себе позволить недельный отдых подобного рода, при этом не оставшись совсем без средств к существованию. Ну, мы и до этого не оставались. Битка пожала плечами, прокомментировав мои слова. Просто Дэвид опять берет все расходы на себя. Киви прокомментировала то, что слышала. Да, а вы против? Не то чтобы мы были против. Панам решила поддержать беседу, при этом косясь в мою сторону. Джуди же в этот момент испытывала раздражение и некоторое восхищение. Она была и рада моей заботе и желанию взять все на себя, но ее это и раздражало. Девочки, я предлагаю взять все в свои руки и самим в складчину оплатить перелет на Луну и неделю, а может и две там. Они переглянулись и покивали на подобное предложение Бибки. Эй, а как же, твоего мнения никто не спрашивает. Ты и так платишь за все, что можешь, так что в этот раз платим мы. Я вздохнул. Ладно, мне пришлось капитулировать, так как через связь с Джуди я чувствовал, что отступать она в этом вопросе не собирается. Думаю, и другие девушки тоже. Я на бусте там глав больше. https://basty.amt.corn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dist.sort.ggc.tabgnst Девушка, которую наняла Паркер. Глава 93, 18+, от автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Дом, милый дом. Именно такие мысли крутились у меня в голове после того, как мы добрались до лагеря Альдекальда. Пока ехали, я купал Джуди в положительных эмоциях. Она же пыталась сделать вид, что у нее все нормально. Нет, она не скатывалась в тихую истерику, но вот настроение у нее было не самым лучшим. Так что я старался исправить это всеми доступными мне силами. Я даже потребовал, чтобы она забралась ко мне на колени прямо в машине, отчего она отказалась, а по приезду домой она разорвала соединение. «Джуди!» Я слегка обиженно посмотрел на нее. «Ну что, Джуди?» «Что, Джуди?» «Дэвид, мне очень приятно, но это сильно смущает». Я вздохнул. «Ты только не обижайся». «Да я и не обижаюсь, но мне нравилось чувствовать твое смущение». «Ничего страшного, мы еще не раз и не два будем использовать эти программы и щепки, так что еще насладимся эмоциями друг друга. А уж какой секс при таком единении должен быть?» Джуди покачала головой. «Но сначала мне надо немного прийти в себя и начать разбираться с тем, что мы наснимали в Лагуна Бенд». «Я тебя понял». Я покивал. «Я тебе мешаю. Люси, забери его, а то я его стукну». Джуди настолько расчувствовалась, что стала при общении сильно жестикулировать, показывая, кого именно должна забрать Люси и куда она должна меня забрать. Впрочем, я не сопротивлялся и спокойно прошел вместе с Люси в бегемота. Итак, но говорить она ничего не стала. Вместо этого она быстро приблизилась ко мне и потянулась своими губами к моим. Поцелуй. Он был требовательным, но в то же время нежным. Мы не спешили и не пускали руки в ход, ограничившись объятиями, но вот наши языки устроили настоящую битву. И когда мы отстранились друг от друга, между нами образовалась та самая ниточка из слюны, которую так любят различные создатели хентая. Я долго терпела. Я мягко улыбнулся ей. «Я знаю, я ждал, когда же ты все решишь для себя и сделаешь этот шаг, но теперь...» Прижимаю ее к себе еще крепче, и новый поцелуй, в этот раз он был требовательным, но не только в плане требования отвечать на него, но и в плане подчинения. И Люси с радостью уступила доминирующую роль в этом поцелуе мне. «Я, будь нежнее со мной, я разговаривала с девочками и, просто будь нежен». «Хорошо». Новый поцелуй, во время которого я начинаю раздевать девушку, которая помогает уже мне избавиться от одежды. Минут 10 таких вот поцелуев, и мы стоим голые, прижимаясь друг к другу. Мой возбужденный член упирается в киску Люси, которая слегка сочится соками. Новый поцелуй, и подхватив Люси за талию, я перенес ее к кровати, рядом с которой опустил ее на пол. На кровать мы опустились уже вдвоем, попутно целуясь. Отстранившись от Люси, я направил свой член точно во влагалище Люси и легким толчком ввел внутрь головку, отчего Люси начала слабо постановать. Она не была девственницей, но ее киска была достаточно узенькая, так что протолкнуть член еще дальше было немного сложнее. Но я добился этого, и вот мой член полностью вошел в нее, а стон девушки был заглушен новым поцелуем. Медленно я начал двигаться, ручки Люси скользили по моей спине, но в отличие от остальных девушек, она и не думала пускать свои ноготки в дело, а ее ноги скрестились за моей спиной, помогая мне глубже входить в нее, а также двигаться в более подходящем для Люси темпе. Через десяток минут пальцы Люси впились в мою спину, но ногти она в ход так и не пустила, только громко и сладостно застонала, вдавливая меня своими ногами внутрь своей киски. «Люблю тебя». Эти слова сорвались с ее губ легко, и они звучали крайне искренне, так что я не мог не ответить на них, и я ответил. Долгий и нежный поцелуй, после которого я склонился к ее ушку и тихо, но полным эмоций голосом прошептал: «Я тебя люблю». На губах моей снежинки появилась счастливая улыбка, и когда ее ножки слегка расслабились, я вновь начал двигаться. Девочки предупреждали. Она подалась мне навстречу и подарила страстный поцелуй, который сопровождался сладостным постанованием. «Удовлетворить тебя будет непросто». Пара новых поцелуев, при этом она приложила некоторые усилия, чтобы поменяться со мной местами и уложить меня на кровать, а самой оказаться сверху, в позе наездницы. «Знаешь, мне так хорошо в нашей большой и слегка сумасшедшей семейке, пообещай, что не отберешь у меня этого счастья. Я могу только пообещать, что постараюсь сделать тебя еще более счастливой». На этих словах я вновь поцеловал Люси. Второй раунд был чуть короче первого, но меня это не смущало, как и то, что третий и четвертый были еще чуть более короткими, а вот после пятого я наконец почувствовал, что близок к тому, чтобы залить матку Люси своей спермой. «Ты как, выдержишь еще один раунд?» Ответить мне Люси не смогла, только что-то невнятно простонало, что я решил принять за согласие и подложил терзать тело моей белокурой красавицы страстной и нежной пыткой. «Люси, я сейчас», войдя в нее на всю длину своего члена, я замер, изливаясь внутрь теперь уже полностью и бесповоротно моей девочке. И после того, как я ее полностью заполнил, я вытащил свой член. Белая, липкая сперма стекала по киске моей девушки. «Какая же ты сейчас привлекательная!» Я покачал головой, но Люси мне не ответила. Ее глаза были подернуты пеленой сладкого дурмана, и я понял, что слегка перестарался. «Нет, будь тут со мной Панам или Киви, они бы в одиночку подобный марафон выдержали, а вот Люси, у которой, по всей видимости, очень давно никого не было. Прости, я не сдержался». Я лег рядом с ней и прижал ее спину к своему животу, при этом поглаживая ее животик своими пальцами, так чтобы едва касаться его. Минут через 20 Люси слегка заворочилась в моих объятиях. «Какой же замечательный сон мне приснился». «И что за сон, да ничего такого, мне просто приснилось, что ты наконец-то занялся со мной любовью и затрахал меня до беспамятства. И сон был настолько явным, что я словно до сих пор ощущаю твою сперму, стекающую по моей киске. Люси, а тебя не смущает, что ты говоришь это мне в тот момент, когда твоя спина прижимается к моему животу, а мой напряженный от возбуждения член упирается в твою попку?» Люси замерла в моих объятиях, после чего ее рука сначала коснулась животика, который продолжали ласкать мои руки, а затем скользнули ниже, а после пальцы, покрытые моей спермой, оказались перед ее глазами. «Значит, не приснилось?» «Нет, это и правда было». «Хорошо, а то я думала, что опять придется самой удовлетворять себя в душе. Ты часто подобным занималась?» «Ну, как правило, каждый раз, когда ты развратничал с кем-то из девочек, я уединялась». «Ясно». Люси демонстративно облизнула пальчики, но быстро сплюнула сперму на пол. Правда, после этого она испуганно оглянулась на меня. «Не понравилось?» «Ну, необычный вкус, думаю, я смогу». «Люси, я же не дурак и не самодур». «Да не понравилось». Я спокойно пожал плечами. «Ну, не понравилось, значит, не понравилось. Обойдемся без оральных ласок, ограничившись твоей киской, а позже, возможно, и попкой». Я потерся членом о ее попку. «Ну, если ты дашь мне еще немного отдохнуть, без проблем, но ты же можешь пока поработать ручками». Люси фыркнула, и ее ручка потянулась к моему члену, который стала старательно надрачивать. Вот только довести меня до пика было не так-то и просто, даже с учетом того, что одного я уже достиг. Что-то случилось. Мои пальцы ласкали сосок и клитор девушки, отчего она постановала от удовольствия. Но при этом она продолжала стараться. «Я так понимаю, девочки преуменьшали то, насколько сложно тебя удовлетворить в одиночестве?» «Ну, на данный момент это с трудом вышло у Панам и Киви, но тут скорее дело в их физиологии, они просто более выносливы в плане секса. Ясно. Когда я почувствовал, что тело Люси уже готово к следующему раунду, я резко повернулся, нависнув над ней и смотря прямо в ее глаза. Готово? Давай уже, отправь меня в рай. Я усмехнулся и ввел свой член в ее киску под ее сладостный стон. При этом я, слегка усмехнувшись, просунул свои руки под нее и вместе с ней поднялся, а после и вовсе ушел с кровати. Теперь Люси была в моих руках, и только я определял, что и как она будет делать, и она, поняв это, прижалась носиком к моей шее. «Давай уже!» И я начал поднимать ее и опускать, при этом слегка помогая тазом, чтобы глубже войти в нее. В этот раунд я был куда более терпелив и не позволил Люси кончить, как только она добралась до пика. Я удерживал ее за четверть шага до того, как она могла бы ощутить оргазм, добиваясь от нее жалобных стонов и мольбы, а также нагнетая собственное возбуждение. И у меня все получилось. Почувствовав, что я вот-вот кончу, я сделала пару очень резких толчков, выводя Люси на пик наслаждения, и в тот же момент кончил сам, заполняя ее своей спермой, которая, не поместившись в ней, стала стекать по ее киске на мой член, по яйцам и капать на пол. «Люси!» Я слегка отстранил ее, но, поймав ее отсутствующий взгляд, я понял, она уже не тут. Так что я решил на сегодня закончить с удовольствиями и вместе с ней отправился в кровать, и на этот раз провалился в сон. Проснулся я рано утром в крайне замечательном настроении, и, выбравшись из кровати, я отправился в душ, а после, одевшись и накрыв Люси одеялом, отправился к костру, где собирался приготовить завтрак. Вот только стоило мне выйти в общую комнату, где обычно все занимались своими хобби, я заметил Джуди, которая с синяками под глазами всматривалась в монитор своего компьютера, а у нее на голове были очки для брейн-данса. «Ты вообще спала, Джуди?» Подойдя к ней, я коснулся ее плеча, и она, вздрогнув, перевела свой взгляд на меня. «Дэвид, Джуди, ты вообще спала? А, мне еще немного надо, и я». Я покачал головой и аккуратно снял с нее очки, после чего положил свою руку поверх ее на мышку и погрузил компьютер в спящий режим. «Все потом. Если ты продолжишь работать, то только наделаешь ошибок, которые сама же потом замучаешься устранять». Но она беспомощно посмотрела на меня. «Спать, я». Она заразительно зевнула, и я, не слушая ее возражений, поднял ее на руки, после чего просто отнес к ее кровати, куда и уложил на кроватку, после чего накрыл ее одеялом, так же, как недавно поступил с Люси. «Спи, чудо мое». «Я не чудо, я умница. Чудесная умница». Я поцеловал ее в висок. «Только спи, умгм». Джуди зевнула и отключилась, я же только и мог что покачать головой, после чего наконец отправился готовить завтрак. И первый на запах вкусного завтрака подтянулась Бикка. «Готовишь завтрак в постель?» «Да». «А нам?» «И вам, естественно. Ты мне только скажи, а почему вы так халатно отнеслись к Джуди?» «А, она всю ночь не спала, да ее просто нереально было оттащить от компа, так что решили оставить ее до момента, пока ты не вылезешь из семейного гнездышка». «Ясно». Я положил Бикке ее порцию, а также положил порцию для себя и Люси, после чего накрыл сковородку крышкой. «Остальным скажешь, что тут и на них». «Хорошо». Взяв завтрак, я отправился к моей Снежинке. «Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. https://dis.sort.ggc.tabgnst. Глава 94. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Пара дней с момента, как мы решили проблему имени Паркер, точнее фамилии Паркер, пролетели крайне быстро. Мы не работали, отдавая часть времени на свои хобби и общение, а также просто бездельно шатались по лагерю Альдекальда, так как никаких проблем в лагере, которые требовали бы нашего вмешательства, не было. И вот когда я уже было думал сам позвонить Бестии или Риджине, последняя сама позвонила мне. «Слушаю тебя, мне нужна твоя помощь». Подробности. Я посоветовала шельмам одного очень крутого настройщика брейнов, который раньше работал на WNS. Он реально очень крутой, а с прошлой работы его поперли совсем не за рабочие качества, просто он начал крутить там какие-то свои махинации. В общем, к делу это не относится, главное, что тебе надо знать, что он отправился на одну из баз шельм для настройки брейна, но Хелл, видимо, где-то накосячил. Дай догадаюсь, девушка потекла крышей? Да. Пока она находится на складе и ее действия не привлекают особого внимания, но с каждой минутой шанс того, что она вырвется наружу, становится все больше и больше, и ладно бы только это, Макс так совсем разобрались бы. Но Хэл не смог уйти и прячется от нее на складе. Адрес. Мне тут же пришло сообщение с дополнительными подробностями, которое я переслал по нам и спустя почти минуту получил от нее ответ, что сейчас ехать туда это почти 3 часа времени. Я за городом и ехать туда это 3 часа времени. У нас нет столько времени. Реджина вздохнула. Ну, можно конечно заказать авиадиломейна, но стоить подобный выезд будет целое состояние. Я оплачу. Я пару раз кивнул. Хорошо, давай так и поступим. Я запрошу у дела товарный чек с точкой отправления и прибытия и перешлю его тебе, а ты возместишь. Согласна. Тогда конец, хотя нет, а с шельмами, что делать? ХМ, ну, я имею в виду то, что крышей потекла, да и остальные могли выжить. Если выжили, окажи помощь, если потекшую сможешь обезвредить. Есть у меня знакомые, которые занимаются исследованиями в области киберпсихоза, точнее вытягивание разумных из этого состояния. Не могу гарантировать, что ей там помогут, но по крайней мере это не обнуление. Ну, тут ты права. Ладно, конец связи. Конец связи. Я тут же, прервав связь с Реджиной, набрал номер Деламейна, к услугам которого ни разу не прибегал ранее. Компания Делами рада приветствовать вас. Вы впервые обратились к нам и в знак признательности за оказанное нам доверие вам положена скидка в 10% на весь наземный транспорт. Благодарю, я хотел бы заказать срочную перевозку Нави от координат находящихся в пустошах до точки в Найт-Сити. Сожалею, но мы не оказываем подобных услуг. Насколько я знаю, оказываете. Это входит в пакет Excelsior, а также несколько менее дорогостоящих пакетов, таких как платина и золото. Вы желаете приобрести пакет Excelsior на данную поездку? Нет, лишь золотой пакет. Я благодарен за ваше доверие, которое вы оказываете компании Деламин. Хочу напомнить, что боевой режим есть только в пакетах уровня платина и Excelsior. Вы все еще желаете купить именно золотой пакет на данную поездку? Подтверждаю, золотой пакет. Напоминаю, что оплата подобных пакетов производится в момент прилета или подъезда транспорта. Однако также подобное требует некоторой предоплаты. Я понимаю. Я сначала передал Деламейну точку, где нас надо забрать, и точку, куда надо доставить. Время прибытия Ави 30 минут. А после я оплатил золотой пакет услуг. Конечно, это можно было бы сделать и позже, когда мы сядем в Ави, но есть небольшой нюанс. Пакет начинает действовать именно с момента его оплаты, а не с момента подачи заявки на него. Я желаю воспользоваться привилегиями золотого пакета. Транспорт должен забрать нас из первой точки в кратчайшие сроки и также в кратчайшие сроки доставить до пункта назначения. Произвожу перерасчет. Время прибытия Ави 7 минут. Я кивнул. Благодарю. Не стоит благодарности. Это лишь моя работа. Связь оборвалась, а я бегом добрался до своего боевого костюма, который одел, а также экипировал остальное вооружение из пистолетов, ножей и тонф с энергетическими лезвиями. Также быстро собирались и остальные девушки, исключением не стало даже по нам. Правда, в этот раз она собиралась быть не водителем, а штурмовиком, прикрывающим вместе с биг-кайронеров. Так, дамы, до прибытия Деламейна оставалась примерно минута. Силуэт Ви, который летел в нашу сторону со стороны Найт-Сити, очень быстро увеличивался в размерах. У Шельм проблемы. Джуди, свяжись с той дамочкой, спроси у нее, что они вообще хотели от некоего Хэла, а также сколько девушек должно было быть на том складе, где он редачил Брейн. Поняла тебя, мы должны спасти Шельм? Джуди задавала этот вопрос, а ее глаза уже светились, показывая, что она пытается связаться с главой Шельм. Нет, спасти Хэла. По словам Реджины, он очень крутой спец, а с работы прошлой вылетел за несвязанные с его навыками редактирования Брейнов. И по всей видимости этот кадр нужен Реджине очень сильно, но она не против, если мы потратим часть времени на оказание первой помощи шельмам и обезвреживание той, что потекла крышей. И что нам с ней после этого делать? Ави приземлилась перед нами, и мы загрузились внутрь, после чего я подключился к бортовому компьютеру через личный порт. Личность подтверждена. Дэвид Мартинес. Точка назначения определена. Время полета 15 минут. Желаем вам приятного полета. Спасибо. Но изображение дела уже исчезло. Люси, возвращаясь к твоему вопросу, мы передадим ее Реджине. У нее есть знакомые, которые занимаются проблемой киберпсихоза, и небольшой шанс вернуть свою личность и жизнь к норме все же лучше, чем просто обнулять несчастную. Ну да, девочки. Я посмотрел на Раннерш. Не мне вас учить, но вы только в сеть Шельм не лезьте. кто его знает, что и как там вывернулось из-за действий этого хлой потекшей крыши этой дурочки. Дальше мы летели молча. Впрочем, долетели мы достаточно быстро. Внимание, на месте назначения отсутствуют места для посадки ави. Спасибо, Дел, можешь высадить меня не опускаясь, просто открой двери, я десантируюсь вниз, благо высота всего 10 метров. Я пожал плечами. 12 метров 37 сантиметров. Это уже не важно, а вот девушек, если тебе не сложно, высади на крышу этого склада, опустившись как можно ниже. Принято. Дверь ави открылась, и я с легкостью выпрыгнул из него и, оттолкнувшись от стены здания, мимо которой падал, перевел свой полет из чисто вертикального в диагональный. А перекатом при касании с землей я полностью погасил инерцию и тут же направился к складу, при этом активировав санди. Прыжок, и я влетаю в открытое окно на втором этаже, в моих руках танфы, лезвия которых я готов включить в любой момент. Но там лишь одна шельма в крайне плачевном состоянии. Разговаривать с ней я не стал, просто походя вколол ей инжектор, что должно будет с минуты на минуту стабилизировать ее состояние, после чего прошел по кабинету, вставляя щепки, и только после этого вышел в основное помещение склада. Девочка внизу была и правда не в себе. Что она орала, я не мог понять, все же даже при том, что у нее был какой-то слабенький санди, она была слишком медленной по сравнению со мной. Так что я просто разбежался по верхнему ярусу склада и в прыжке налетел на девушку, при этом нанеся пару сильных ударов выключенными танфами. Ничего не помогло, это не вывело ее из строя, я видел это, но что же делать? Как-то не сильно хотелось избивать ее до состояния крайней степени тяжести. Она, конечно, может и вырубиться от боли, но она же сама по себе ни в чем не виновата. Вздохнув, я почти полностью отключил санди, все же даже так я был сильнее ее. Так что я, даже имея скорость чуть ниже девушки, смогу противостоять ей. Ты меня понимаешь? А-а-а, я тебя убью. То есть не понимаешь? Жаль, значит придется все же обнулить. Я покачал головой. Не-е-е-е-ет. Ее голос словно расщепился и приобрел электронные нотки. Убью-ю-ю-ю-ю-ю. Тихоня, мы пробились в сеть шельм, хотя действовать через сторонние ресурсы, которые выступают буферами между нами и выводят информацию для нас словно на мониторе, несколько неудобно. Но, короче, этот Хелл, судя по тому, что мы увидели, намеренно испортил Брейн. Я нахмурился. Намеренно, именно. Девушка, которая потекла крышей Миллиана, отказывала ему, судя по ее словам, еще до того, как этот парень работал на WNS. И этому парню это очень не понравилось. Во всем виноват Хелл. Я внимательно посмотрел на беснующуюся девушку, которая от моих слов замерла на пару секунд. Да-а-а. Убью-ю-ю-ю-ю. Прости. Продолжая ее крепко держать, я погладил ее по голове. Я бы очень хотел тебе помочь, но я не могу этого допустить. У меня заказ на обеспечение его безопасности. Убью-ю-ю-ю. Я потерял интерес к девушке. Какие предложения? Связаться с фиксером и обсудить, что и как? Ну, это-то понятно. А с девушкой, что делать? Опасности она для меня не представляла. Санди да клинки богомолы, это все, что у нее было. Первое, она уже не могла нормально использовать так, как я держал ее, да и второе по той же причине. Тут ведь главное знать, как держать, чтобы клинки не могли выдвинуться из ее рук. Девушка продолжала бесноваться, лежа на полу, к которому я ее прижимал. Я же решил набрать Риджину. Слушаю тебя, это Тихоня. Тут данные появились, не очень хорошие. Что за данные? Девушка, которая крышей потекла, отказала твоему мастеру в сексе, по ее же словам, судя по видеозаписи, которую смогли вытащить мои девочки, это произошло уже не в первый раз. Также, судя по косвенным доказательствам, протечка крыши девушки — вина именно Хла. Причем это не случайность. Риджина нахмурилась. Косвенные доказательства? Да, девочки сейчас собирают более подробную информацию, так что, я в некотором затруднении. С одной стороны, у меня есть заказ, и его провал отразится на моей репутации, а с другой, я прекрасно представляю, как ты сама отреагируешь, если я его выполню, а после выяснится эти подробности. Мда, я помогу решить тебе эту дилемму. Хелл должен выжить, но просто так отпускать его нельзя. Если он виноват, я сама накажу его. Машина приедет через час. Машина за девушкой и выжившими приедет тогда же. Понял тебя. Связь прервалась, а я чуть встряхнул девушку, которая от этого перестала завывать свое. Убью-ю-ю-ю. Слушай сюда. Фиксеру я доложил, она гарантировала, что накажет Хла, если доказательства его вины будут. Я сама убью ю-ю-ю. Я ее еще раз встряхнул. Не дергайся, ты все равно ничего не сможешь мне противопоставить. Убью ю-ю-ю-ю. Да-да, я грустно посмотрел на нее. Лучше вспомни всех своих подруг, которые пытались тебя остановить. Часть из них еще живы. Я мельком осматривал помещение склада, когда падал на эту психованную, и моя оптика позволила мне с уверенностью говорить подобные вещи. Сильные ранения, но большинство из них живы. Все же пока девочка течет крышей по конкретному разумному. И она вовсе не стремилась убить всех и вся, хотя, полагаю, это временно. Редко какой-то киберпсих имеет возможности контролировать себя во время активной фазы приступа. Да и во время неактивной фазы, они просто становятся подобны овощам. Хотя пассивные фазы встречаются крайне редко, как правило, киберпсихи находятся в активной фазе, и именно в них их и устраняют. О существовании пассивной фазы вообще известно только потому, что на несколько вызовов Макс так не приехали. Живы? Да. Я убите? Нет, ты их не убила, хотя если не оказать им помощь, они могут умереть в ближайшее время. Помоги. Это слово далось ей особенно тяжело, а по глазам потекли слезы. Убить, Хэл, убью ю-ю-ю. Я покачал головой и, связавшись с девушками, разрешил им войти на склад, дабы оказать первую помощь всем девушкам, которым еще можно помочь. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkorn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst Глава 95. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо, бестия. Дэвид. Фиксер кивнула мне и решила тут же перейти к делу. Собственно, как и всегда в нашем общении. Есть заказ. Слушаю. Есть один парень, Дэн, у него проблема с азартными играми, и не так давно он проиграл свою спортивную тачку. Как говорится, проиграл, и фиг бы с ним, у него этих тачек масса, хотя сам он в своей жизни ни бакса не заработал. Я вопросительно вскинул бровь на такие бессмысленные для меня подробности, и бестия меня прекрасно поняла. Впрочем, тебе эти подробности нафиг не сдались. Проблема в том, что внутри машины был старый диск с раритетной записью самурая. И вот этот диск тебе надо найти и вернуть, а если получится еще и машину вернуть, то клиент будет вообще счастлив. Подробности в письме, ага, и тебе совсем не интересно, хм, ну, не интересно, кто мог позволить себе таскать в машине раритетную запись. Не, я покачал головой, это меня не волнует абсолютно. Пусть хоть сыном кого из группы, хоть самим Сильверхиндом, который вернулся с того света, хотя, я усмехнулся, этому было насрать на свою группу, так что тут он бы ничего не стал делать ни сам, ни заказывать работу у Соло. Так что ставлю либо на безумного коллекционера, либо на сын Какова из группы. Ты прав, это сын Нэнси. Да вообще пофиг, где мне начинать искать. Сейчас скину подробности в письме, и лучше бы тебе поторопиться. Машина то фигня, а вот запись. Я пожал плечами. Ладно, давай более подробные данные в сообщении, и мы начнем. Поняла тебя. Она скинула мне письмо, и я тут же открыл его. Серьезно? Что? Вход через канализационный коллектор? А что ты хочешь? Подпольное казино 6-й улицы. Если делать все официально, то придется платить грабительские налоги на азартные игры, а тут, знаю себе, откат копом оплачивай, который в 3 раза меньше налога. Ясно, выдвигаемся. Конец связи. Да, если вдруг это казино разорится, я не думаю, что кто-то в этом случае расстроится. Я понятливо усмехнулся. Ладно, конец связи. Бестия оборвала связь, и я перекинул письмо моим девочкам и пошел одеваться сам. До города ехать придется немало, точнее, до самого города мы как раз доберемся быстро, а вот по городу добраться до точки назначения. Конечно, можно было бы вновь воспользоваться деломейном, но в заказе это не оговаривается, а значит, никто компенсировать его использование, как в работе с Риджиной, не будет. А значит, тратиться из своего кармана будет глупым. И то, что мы перекроем траты банальным ограблением этого подпольного казино, не изменит того факта, что все это весьма дорогое удовольствие, а мы вроде как никуда не спешим. Собравшись, мы сели в нашу машину, которую совсем недавно Панам все же именовала как Тортик 2, дабы ее прозвище Вишенка вновь стало не просто милым, но и вновь весьма актуальным. Ведь прозвище ей давалось именно как Вишенке, которая на тортике. Итак, дамы, я надеюсь, что никому не надо говорить, насколько надо быть аккуратными, работая с системами подпольного казино. Не надо, мы будем аккуратными и проведем все выводы через десятки офшоров, куда более долгим путем, чем делаем обычно, но сделаем это так, чтобы эти средства стало невозможно отследить. Отлично. Во время дороги мы обсуждали дело, под тихое бурчание Бекки, которая никак не могла принять то, что дело вновь требует тихой работы. А между прочим, я уже почти освоила базу данных оперативника с уклоном в скрытные операции. Да и по нам почти закончила обучение на оперативника, так что сможет принять на себя обязанности по охране раннеров. И ты предлагаешь взять тебя с собой, угу. Она показала браслет на своей руке. И что это? Технология стелс для тихих операций. Делает носителя незаметным для окружающих. В клане я его проверила. Я смущенно почесал затылок. Это тогда, когда ты по всему клану бегала в купальнике и корчила всем рожи. А, она ошарашенно уставилась на меня. Ты видел? Ну, как бы, да, и не только я. Девушки покивали головами. Но ведь я его через проверенного человека заказала. Она с обидой посмотрела на браслет. И почему ты ничего мне не сказал? Не сказал о чем? О том, что ты бегаешь в купальнике по лагерю и все настолько привыкли к некоторым твоим выходкам, что просто решили не обращать на тебя внимания. Но я же, Бикка, в разговор вмешалась Панам. Ты часть нашей семьи, но даже так, мы знаем, на что ты способна, когда тебе скучно. Вспомни хотя бы тот случай, когда пол лагеря проснулась с дебильными рисунками на лицах. Нет, это было весело, как и тогда, когда ты подмешала Солу и еще нескольким идиотам слабительное, и они целый день просидели в туалете. Но давай на чистоту, подобное приедается. Но я в купальнике бегала, тебе не было неприятно, что на твою девушку смотрят окружающие? Бикка, ты была сама скромность, ты же видела, как некоторые в Найт-Сити ходят, неужели ты думаешь, что купальник может меня после такого смутить? Тем более, есть такое выражение, девушка в нижнем белье, раздета, девушка в купальнике, одета. Бля, ладно, не расстраивайся, надо тебе будет Санди докупить, а еще костюмчик сделать, после чего я начну брать тебя с собой на задание. Честно? Да, честно. Замечательно. Бикка обрадовалась. Как с доступом к системам казино? Я посмотрел на девушек, и они покачали головой. Не, снаружи без вариантов. Вот вставишь щепки в их компы, тогда да. Я со вздохом покинул машину и, перемахнув через ограждение, проскользил по наклонной части каменной набережной, после чего активировал Санди и в два шага изменил свое направление движения, оказавшись на небольшом горизонтальном участке, по которому и прошел по этой узкой дорожке до коллектора. Охраны не было, а вот камера была, но для меня она сейчас была не опасна, так как система маскировки костюма была включена, да и Санди работал хоть и на минимуме, но все же позволял проскользнуть мимо. Я прошел по коллектору и, дойдя до большой металлической двери, на которой не было никаких электронных замков, на пару минут завис. Тихоня, да тут неожиданно ретрограды завелись. В смысле, в прямом, там обычная металлическая дверь, никаких электронных замков или еще чего-то подобного. И что ты будешь делать? Ну, зачем-то я же делал энергетические лезвия на своих танфах. Хм, просто проплавлю замок, до места петель. Можно было бы, конечно, просто попробовать вырвать дверь, силы мышц для этого должно быть достаточно. Ты погоди, посети перед этим пару соседних коллекторов, возможно, там есть еще один вход. Я пожал плечами. Ладно, давайте проверим. И я проверил, только вот другого выхода не было, так что мне пришлось вернуться к двери. Вот только в этот раз мне повезло, и она открылась, выпуская полностью разбитого мужичка по стилю, одетого как корпорат. И он выглядел как полностью проигравшийся разумный. Активация Санди на 50%, и я успеваю проскользнуть внутрь казино до того, как корпорат покидает его, а дверь закрывается за его спиной. Я внутри. Вновь понижаю уровень работы Санди и спокойно прохожу по казино, осматриваясь и подсовывая щепки в разъемы местным охранникам 6-й улицы, которые снуют по казино, присматривая за игроками. Конечно, будь у меня только система маскировки, то пришлось бы куда тяжелее, так как с тем количеством лампочек, которые мигают вокруг, она бы справлялась с моей маскировкой с трудом. Да и с одним Санди пришлось бы работать на более высоком уровне ускорения. А так, ускоряюсь, проходя между рядами, и замираю в местах, где система маскировки с легкостью меня скроет. Найдя проход в часть казино для випов, я спокойно обошел охранника в костюме, который стоял на входе, не забыв вставить ему щепку, после чего осмотрелся и в этом зале. Тут уже были явно не корпораты нижнего уровня, а кто-то средней руки. Ну по типу Ви, до того как ее турнули из корпорации. Естественно, тут я тоже не стал безобразничать, хотя руки чесались вставить этим зажравшимся от небольшой власти разумным пару щепок, обнулив их с читой, разрушив их жизни. Почему у меня возникло такое желание? Да просто их рожи были слишком надменными. Но я все же сдержался и прошел в часть казино, где располагались его работники и охрана. Так сказать, часть, предназначенную только для персонала. И вот тут я уже разошился, вставляя щепки во все подряд. А когда я обошел эти помещения и убедился, что тут только два входа, то стал еще и вырубать окружающих, и только все зачистив, я вновь выпал из ускорения. Работайте, дамы, только предупредите, если кто-то решит войти в помещение для персонала. Хорошо, я минут 20 провел в помещениях, пока девушки разворовывали казино, а также искали, куда именно дели машину и диск с раритетной записью самурая. И они выяснили, что о записи вообще никто не узнал, по крайней мере пока машина была на попечении здешней части 6-й улицы. А после ее передали в специальный гараж. Адрес гаража девушки также достали, после чего я вновь прошелся по казино, забирая щепки, и дождавшись, пока очередной неудачник проиграется, я покинул казино вместе с ним. Хотел бы я так сказать, но все оказалось не так просто. Когда я уже хотел покинуть казино, собрав все щепки, кроме тех, что ответственны за работу девушек в системах этого самого казино, девушки предупредили меня, что несколько охранников направились к комнатам для персонала. Пришлось использовать санди на полную, чтобы добраться до этих охранников и вырубить их, затащив внутрь помещений, а после на той же скорости добираться до выхода из казино, через который входил какой-то богато выглядящий разумный. И только поднявшись на набережную, я смог расслабиться. Дамы, все выяснили, и да, они там не просто казино устроили, там никто не выигрывает. Нет ни одного автомата, который был бы настроен на выигрыш. Так что мы просим разрешение на полное удаление всех данных, так, чтобы они не смогли восстановить свое казино как можно дольше. Делайте. Именно в этот момент Тортик 2 подъехал к месту, где я стоял, и я нырнул внутрь, активировав санди, точно через открытое окно переднего сидения. Итак, едем к гаражу? Да. Панам кивнула и вдавила педаль газа в пол, увеличивая скорость машины. Хотя когда я запрыгивал внутрь, она и так ехала немедленно. Куда-то спешим. Да, машину хотят быстро подготовить к перепродаже. Она и так сутки уже в гараже, диск с записью уже могли найти, так что надо оказаться там как можно быстрее. Да ладно, я пожал плечами. Если что, съездим на третью точку и выкрадем у покупателя. Но так-то действительно хотелось бы совсем разобраться побыстрее и лишних телодвижений не делать. Кстати, а сколько мы с того казино поимели? Мы сможем оплатить полет на Луну и еще останется. Это мне ответила Киви. А ты в оплате не участвуешь? Или ты уже об этом забыл? Люси подключилась к разговору. Я просто надеялся на то, что вы уже немного остыли и позволите мне хотя бы в складчину с вами оплатить этот полет. На меня бросили крайне подозрительный взгляд. В складчину? Бикка также решила поучаствовать в разговоре. Да, с нами. Бикка не успокаивалась, а подозрение в ее голосе еще больше прибавилось. Да, и ты не планировал брать основную часть платежа на себя? Этот вопрос задала Панам. Ну, я отвел взгляд в сторону. Ясно. Джуди усмехнулась. Если хочешь, можешь в складчину с нами, но только на равных условиях. Хорошо. Я вздохнул, давить на них сейчас не самый умный поступок, а вот чуть позже можно будет попробовать еще немного сдвинуть их платеж, оставив на меня основную часть оплаты за полет. Я на бусте, там глав больше. https://bast.amtkornivan Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Глава 96. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Поездка до гаража, где должна была находиться машина заказчика, прошла спокойно, в комфортной тишине. Ну, почти тишине, так как в машине работало радио Night City, по которому крутили новости. Ну, что я могу сказать, в городе опять кто-то веселился, так как Макс так за сутки 5 раз вылетали в разные концы города для решения сверхсложных задач. Что-то попало в мое поле зрения, и я резко дернул руку к ручнику, дергая его вверх, отчего машина пошла в занос, но меня это мало волновало, в отличие от той же Панам. Ты. Она повернулась ко мне с яростным взглядом, но тут же замолчала, когда машина, проехавшая чуть дальше, приняла на свою крышу члена Макстаг. Естественно, машина такой радости не выдержала и смялась, а вот сам боец специального отряда полиции спокойно сошел с машины и вытянул руку в нашу сторону и сторону остальных, успевших остановиться. Дальше путь закрыт. Работает Макстаг, это, да. Кажется, привычка работать с Санди позволила мне заметить опасность и отреагировать на нее. Жаль, я понять не могу, что именно заметил, возможно, какую-то тень. Может быть, девушки выглядели крайне ошарашенными подобным развитием ситуации. Я же повернулся к панам. Так что ты хотела сказать, как бы, спасибо. Я усмехнулся краешком губ. Будем считать, что я тебе поверил. Панам нахмурилась. Ладно, хотела возмутиться тем, что ты дернул ручник и высказать тебе все, что о подобном думаю. Но как оказалось, в этой ситуации был прав именно ты, а свое возмущение я могу и в задницу себе засунуть, так как если бы ты не дернул за ручник, нашу машину могло бы ожидать то же, что и ту. Да чхать на машину, я пожал плечами. Проблема в том, что мы при подобных столкновениях скорее всего не выживем. А машина, кстати, вполне возможно отчасти выдержит, просто это будет значить, что боец Макстаг нападет на нас и расстреляет за нарушение зоны оцепления. Мда. Джуди покачала головой, так как панам от произнесенной мной ужасающей истины о том, что мне плевать на машину, а не мелой только и могла открывать и закрывать рот. Это Найт-Сити, город, в котором полиция сначала делает, а потом выбивает признание из пострадавших, и неважно, виновны они или нет. И ведь никто ничего сделать не может. Даже я не могла, пока ты мне не подсказал, что бороться с системой бесполезно, надо бороться с конкретными шестеренками, которые могут быть заменены в системе и потому не будут ей столь яро защищаться. Дэвид, живо попроси прощения у Тортика 2. Я удивленно посмотрел на Панам. Панам, мне очень нравится наша машина, очень нравится то, во что ты ее превратила, ведь из обычного, не очень удобного авто она стала очень комфортной для такой большой компании, как наша. Панам довольно кивала головой, но выбирая между вашими жизнями и Тортиком 2, я выберу именно ваши жизни, потому как мы сможем создать и Тортик 3, и Тортик 5, в общем любое число машин, а вас мне никто заменить не сможет. Знаешь, Панам, ты слишком бурно реагируешь. Киви решила подключиться к разговору. Нам всем нравится Тортик 2, но выбирая между ним и нами, вы все. Панам, хватит придуриваться. Я вздохнул, и она покачала головой. Ну вот, уже и пошутить нельзя, все равно нам тут стоять минут 40, потому как вперед не проехать, да и назад сдать не выйдет, а чем-то заняться надо. Ну, Бикка пошло усмехнулась. Я, как самая миниатюрная, могу поместиться перед Дэвидом у него в ногах и пососать леденец. Бикка, я вздохнул. Я бы с радостью допустил тебя до своего леденца, но зная тебя, у тебя в кармане точно есть леденец на палочке и устроившись у меня в ногах, ты наверняка начнешь облизывать именно его. Ты за кого меня прини, что вы делаете? Люси и Джуди полезли к Бикке и вскоре вытащили у нее из кармана в пару обычных леденцов и один на палочке. Ну вот, она надулась, но я видел, что не всерьез. Ну, можем потратить некоторое время на обучение, мы же еще не все обучающие щепки изучили. Ну, я пожал плечами, вы-то можете. Я кивнул на девушек, что занимали задний ряд машины, а вот мне и панам это не светит. Кто его знает, сколько этим борцам за справедливость понадобится времени для того, чтобы разобрать на запчасти очередного киберпсиха. Ну да, могут и за 5 минут справиться, а могут и 2-3 часа возиться и подкрепление одно за другим вызывать. Панам покивала, подтверждая мои слова и высказывая свои мысли на этот счет. Хм, ну ладно. В итоге Джуди, Киви, Люси и Бикка погрузились в изучение щепок, а мы с Панам завели неспешную беседу на отстраненную тему. Ну как отстраненную, мы делали небольшие ставки на время, которое мы тут простоим, а также на то, сколько представителей Макстаг погибнет. Так прошло около часа, пока не подлетела ви-полиция Макстаг и забрал оперативника, который не пускал никого дальше. Машина, тихо взрыкнув мотором, двинулась дальше, а я, смотря в бок, заметил, как скорая, которая явно добралась сюда по встречке, грузит в объемный фургон тело психа. А ведь так когда-то и Глория работала, мда. Прошло-то всего несколько лет, а такое ощущение, что уже лет 10 пролетело с момента, как я оказался в этом мире. Я прикрыл глаза и погрузился в воспоминания о том, как я начинал и как я встретился с Джуди и Панам.